Александр не переделывает старьевщика Синьоля. Он принимает решение, возможно, во время болезни, из-за которой в начале мая не выходит из дому. «Я болен и нуждаюсь в ваших утешениях», — пишет он Сент-Бефу. «Отдать сцене свою собственную историю, свою страсть к Мелани. Любовник, застигнутый врасплох мужем, убьет свою пассию, утверждая, что она ему сопротивлялась. Тем самым он спасет честь дамы, а затем на эшафоте искупит вину за свое преступление. Любовник Антонии – это Александр. Его пассия Адель Дерве – это Мелани Вальдор. Муж полковник Дерве – это капитан Вальдор. Убийство и эшафот не более чем романтические одежды, в которые обряжается буржуазный адюльтер, а персонажи этой первой для французского театра автобиографической пьесы выходят за рамки персонажей и превращаются в литературные типы. Они являются незаконно рожденными отпрысками реальности и предшествующего вымысла. Антони – это Александр, но вместе с тем это также Дидье из «Марион де Лорм», Вернер или Лара Байрона. Дюма отказывается от проекта исторической пьесы «Карл Бургундской», набросанного лишь в общих чертах, чтобы полностью посвятить себя написанию этой новой драмы, представляющей страсть в современных одеждах. Можно ли описать то, что живет? Перо охватывает только то, что мертво, а Мелани, всю зиму предпринимавшая самые многочисленные демарши для того, чтобы не ехать к мужу в Тионвиль, она догадывается, что сей театральный проект знаменует собой конец любви, или видит в нем ее апофеоз. 3 июня Мелани садится в карету, следующую из Нанта, и отправляется в путь в семейное имение Ла Жари, где она провела детство и отрочество. Официально эта бледная и слабая дама едет туда для того, чтобы поправить здоровье с помощью хорошего воздуха и молока. Но на самом деле она беременна и тем самым избегает скандала. В начале их романа она боялась ребенка, но теперь страстно его желает. Это последнее, что может удержать ее возлюбленного. На почтовой станции Александр стоит у дверцы дилижанса. Возлюбленные о чем-то шепчутся. Пусть она хорошо заботится о маленьком Антони, которого носит под сердцем. Да-да, он очень скоро к ней приедет, сразу после того, как его одноименная драма будет завершена и одобрена к постановке. Конечно же, он ее любит. Он любит только ее и больше никого. После удара форейтерского хлыста карета быстро удаляется и исчезает. Вечером, как почти каждый последующий день, Александр пишет той, к которой он больше не питает страсти, но которая заслуживает признательности за то, что до сих пор так его любит. Париж, 3-4 июня. Прощай, любовь моя. Ведь у нас почти что не было времени, чтобы сказать прощай. Шлю тебе, ангел мой, 1000 поцелуев. Ведь я едва успел подарить тебе лишь один из них. Но вот я вернулся домой и пишу тебе. К нашему другу, господину Паннетону, мое письмо прибудет в то же время, что и ты. Ты помнишь, что в этот самый день, 3 июня, 3 года назад, примерно в тот же час, я еще не был с тобой знаком, но уже в 8 вечера стоял, показавшись тебе смешным, напротив той входной двери. Странная вещь годовщины. Подобные даты нашей жизни, разделенные 364 днями, очень похожи на придорожные столбы, помеченные собой все более увеличивающееся расстояние и разделенные растущими вдоль дороги деревьями. Как видишь, я привожу тебе подлинное путевое сравнение. До свидания, любовь моя. Сейчас я займусь своим туалетом, чтобы в 10 часов быть готовым отправиться к герцогине де Ровиго. Прощай. Шлю тебе 1000 поцелуев. Даже если грохот колес помешает тебе их услышать, они все равно до тебя долетят. Напиши мне, любовь моя, и люби меня так, как ты любила 1 год назад, как ты любила 2 года назад, но не так, как за 3 года до этого. Ведь я думаю, что тогда, 4 июня, твоя страсть ко мне была еще не очень сильной. Вчера я видел Делану и с огромным трудом удержался от того, чтобы сказать ему 3 года назад, день в день, но он не понял бы, что это означает. Прощай, любовь моя. Почтовый ящик из красного дерева ждет твоих новых писем. Завтра я схожу за твоим портретом. Покидаю тебя, чтобы немного поработать. Проснувшись завтра, добавлю еще несколько строк и сам пойду отправить это письмо. Я не буду просить господина Удара получать для меня письма. Вообще не хочу его о чем-либо просить. Ба, на самом деле завтра утром я буду работать, тогда и допишу это послание. До свидания, ангел мой. Мои дела здесь закончены. Осталось лишь одно — присоединиться к тебе, съездить вместе с тобой на море, чтобы убить там множество птиц, набрать множество камней и множество раз с тобой поцеловаться. Те поцелуи, что я шлю тебе, не считаются. Побыстрее набирай вес. Я приеду, стану тебе надоедать, и ты похудеешь. Прощай, моя Мелани, целую твою матушку и твою дочь, и тебя целую, тебя саму, как тогда, 12 сентября. Прощай, ангел мой, 1000 раз нежно тебя обнимаю, снова, снова и снова. В Париже все спокойно. 9 мая распустили палату за то, что 221 депутат осмелился ответить на речь короля таким обращением. Конституционная хартия всегда способствовала тому, чтобы политические взгляды нашего правительства неизменно соответствовали воле народа, ведь это условие является необходимым для постоянного прогресса в общественных делах. Сир, верность и преданность принуждают нас сказать вам, что больше подобного соответствия не наблюдается. Но что может депутатский корпус, состоящий из перепуганных буржуа, против монархии, которая выглядит столь уверенной в себе, что посылает на завоевание Алжира флот из 103 военных кораблей 25 июня. Лишь готовится к новым выборам. А поэт творит. 9 июня он закончил «Антони». 10 либо 11 читает драму «Мадемуазель Марс» и «Фирмену», которым предназначены роли Адель и Антони. На 16-е назначено рассмотрение пьесы художественным советом. Александр вне себя от радости. «Любовь моя, сейчас 3:30, я только что вышел с заседания совета. Пьеса единогласно одобрена к постановке. Вот Антони начал свой путь к зрителю. Они утверждают, что не пройдет и месяца, как его уже начнут играть, да услышит их Господь, а заодно и меня, ведь я желаю тебе здоровья, которого я тебе дать не могу, а также радости и любви, дать которое тебе в моих силах». Из письма к Мелани Вальдор, 16 июня 1830 года. Устоять перед ним невозможно. Ему уступают все. Сильные мира сего, женщины, художественный совет. 10 июня его Христину посмотрели король и королева неаполитанские, которых сопровождала герцогиня Берийская. Александр преклонил перед ней колено, чтобы подарить экземпляр пьесы в великолепном переплете. 15-го он танцевал у мадам Лафон, смуглолицей, восхитительно сохранившейся красавицы. Мелани в отъезде, но у Фирмена он встречает другого ангела, жаждущего его ласк, актрису Бель Креас-Самнер, игравшую роли мадемуазель Марс в провинции. Примечание. Бель Крель Самнер. Иногда ее фамилию пишут иначе. Крел Самер. Конец примечания. Прекрасные черные, как смоль, волосы, темно-синие глаза, очаровательные зубки, прямой, как у Венеры Милосской, нос. Она не так уж юна, как утверждает Дюма. Ей 30 лет, и родилась она в Лионе, 15-го Вантоза, 8-го года республики, 6-го марта 1800-го года. Отец ее, сэр Крельс Хамнер, или, согласно актам гражданского состояния, Грейлс Хаммер, Греулс Суммер, Греулс Замнер, Грехамайер, Грес Саммер, еврейский негациант из Бизенхейма, департамент Верхний Рейн, который после террора якобинской диктатуры стал корабейником и поселился в Лионе, сначала на площади Конфор, затем на улице Паради. Мать ее умерла, а сама она пошла по стопам сестры Финетты, она же Фанни, любовница одного из адъютантов Веллингтона, и стала вести жизнь дамы полусвета. На нее обратил свой взор барон Тейлор, которому она подарила дочь Мелани Адель, а затем 3 ноября 1825 года родила от неизвестного отца Жан-Поля. Тейлор не проявил себя неблагодарным. С его позволения в период с 15 июля по 10 августа 1828 года она дебютировала в Комеди Францез под своим театральным псевдонимом Мелани Сэр. Ее манера речи была признана слишком медлительной и тяжелой, и она была вынуждена возобновить свои провинциальные турне. Встреча с Александром – ее последний шанс добиться признания в Париже. Чтобы соблюсти приличие, она делает вид, что сопротивляется ему. 3 недели, – пишет Дюма. 6 недель, – писал он раньше. Он приглашает друзей удостовериться в красоте женщины и таланте актрисы. «Мой дорогой Альфред, пишу вам, чтобы спросить, будете ли вы свободны во вторник в 2 часа? Если да, то мы вместе с Виктором Буланже и Сент-Эвром могли бы пойти в Версаль, чтобы посмотреть на игру одной актрисы, игравшей вместе с Ферменом в Марселе. Говорят, она очень талантлива. Если мы все трое останемся довольны, то будем способствовать ее поступлению во Франсе, где она была бы нам очень полезной. Постскриптум. Она молода и мила». 18 июня Александр попросил, чтобы Антони поставили вне очереди и назначили премьеру на 15 сентября. Совет одобряет его предложение. Почему же он тогда говорит Мелани, что Комедии Францез ничего не решает, или же что пьесу там собираются ставить немедленно? Это предлог, чтобы не ехать в Ла-Жари и остаться в Париже рядом с Бель. Успех не приходит один. Арель просит его довести до ума Эдит, чтобы поставить ее в Одеоне. Александру можно отваживаться на все, что угодно. Он просит, чтобы Бель приняли во Франсе на должность актрисы с постоянным гонораром. Мы с господином де Виньи видели игру «Мадам Сэр». Ее манера, талант и внешние данные понравились нам в достаточной степени для того, чтобы в отсутствие мадемуазель Марс, в том случае, если та будет занята в другом спектакле, дать ей главную роль. Из письма к социетариям театра Комеди Франсез 1 июля 1830 года. Он пытается перехитрить старого Жоанни и де Муссо. Тщетно. В ангажементе Бель отказано. Может быть, в следующем году. Успех, каким бы он ни был, не безграничен. Бель не может упрекнуть Александра в том, что он даже не попытался ничего предпринять. В Париже больше неспокойно. Выборы 23-24 июня стали триумфом для либеральной оппозиции. Тедеум и колокольный звон, возвещающий о победе над Алжиром, не перекрывают голоса вновь избранных депутатов. Примечание: «Тедеум» – «Тебя, Бога, хвалим» – латинский, христианский гимн. Конец примечания. Александр подумывает о том, чтобы последовать за армией завоевателей. Но как быть с Лажари? Как быть с Мелани, которая жалуется, плачет и призывает своего Алекса? Париж, 7 июля, среда. Любовь моя, я не понимаю ровным счетом ничего касательно тех задержек на 4 дня, о которых ты мне говоришь. Я писал тебе с завидной регулярностью. Я писал даже тогда, когда не мог писать, когда каждую букву заливала собой капелька пота, когда мне приходилось писать слова дважды, чтобы они были разборчивы. Я не понимаю ровным счетом ничего касательно тех упреков, которыми заканчивается твое письмо. Кроме того, что это опять же упреки? Я больше не напоминаю тебе, Сик, того, о чем писал раньше. Вместо утех нужно читать счастье. И фразу нужно построить так: если любовь вместо счастья становится страданием, да, душа моя, повторяю тебя, что на первом этапе любви, в которой человек еще сомневается, я понимаю потребность постоянно в ней убеждаться, даже ценой собственного спокойствия. Но после 3 лет отношений, покоящихся на самом нерушимом и святом, что заключено в таких понятиях, как любовь и честь, выискивать какие-то мелочи и обращать внимание на незначительные неприятности, характерные для зарождающейся любви, этого я не понимаю. Любовь моя, я люблю тебя ради тебя. Я люблю тебя ради тебя. И мне ни за что на свете не хотелось бы примешивать к твоим страданиям еще и другие. Не будем больше об этом. Скоро мы вместе поедем купаться в море. Новые места, отдых, и в первую очередь ты восстановят мои силы, и я вернусь в Париж исцеленным от того отвращения, которое я питаю ко всему миру и прежде всего к себе. Прощай, любовь моя, мне нужно повидаться с моим казначеем и заняться денежными вопросами. Прощай. Моя Мелани, где бы ты ни была, рядом со мной или же вдали, почаще говори себе, что ты единственная женщина, которую я любил, что я желаю вновь увидеться с тобой так, как этого только можно желать, и хочу побыстрее оказаться в твоих объятиях. Прощай, любовь моя, твой Алекс. Париж навевает тоску, Мелани навевает тоску, а Дюма ходят мелкие салонные сплетни. Актеры Одеона, как говорил кто-то у господина де Виньи, очень надеются, что он отдаст именно их театру свою новую драму, потому что господин Дюма уже проел все деньги, которые ему принесла Христина, и, отдав пьесу во Франсе, ему пришлось бы слишком долго ждать. Создается такое впечатление, что он живет на широкую ногу и целыми днями колесит по улицам в своем Тильбюри. Жюст Оливье. Париж в 1830 году. 8 июля 1830 года. Сплетни, как это, приводят Александра в отчаяние. Да, он тратит деньги. Но разве у него на попечении нет 8, а то и 10 человек? Да, он собирается забрать Антонию Франце, который не ставит эту пьесу. Да к тому же еще отказывается предоставить Бель Ангажемент. Да. Он начинает переговоры с Орелем, обещающим ему 25 тысяч франков. У Дюма уже нашлись свои цензоры, которые с хлыстом критика в руке будут преследовать его всю жизнь, совершая нападки не столько на произведения, сколько на человека, их написавшего. Человека экстравагантного, необузданного и расточительного. Он целыми днями раскатывает Тильбюри. Когда же он в таком случае пишет свои драмы, которые затем предлагает театрам? Мысль о том, чтобы нанять литературных рабов, ему даже в голову еще не приходила, а его уже подозревают в их эксплуатации. Ах, уехать из Парижа. Если бы я был свободен во всех своих обязательствах, то только то и делал бы, что путешествовал в одиночку. Я приезжал бы в Париж только из того, чтобы добиться постановки моих пьес, и тут же уезжал обратно. Из письма к Мелани Вальдор, примерно 20 июля 1830 года. В тот самый момент, когда он вынашивает новые жизненные планы и готовится уехать в Алжир, Париж вновь становится ареной бурных событий. 25 июля Карл X подписал в Сен-Клу ряд ордонансов. Рука его не дрогнула. Ордонанс первый. Свобода периодической печати упразднена. Ордонанс второй. Палата депутатов от департаментов распущена. Ордонанс третий. Принят новый избирательный закон. Ордонанс четвертый. Следующие выборы назначены на 6 и 28 сентября текущего года. Ответ Карла X и его министра Полиньяка на голоса избирателей представляет собой явный и неприкрытый категорический отказ. Они применяют статью 14 из Хартии. В понедельник, 26 июля, в 8 часов утра к Дюма вбегает весь запыхавшийся Ашиль Конт, преподаватель естественных наук из лицея Карла Великого, друг Мелани и Александра. «Le Moniteur опубликовал ордонансы. Вы по-прежнему намерены отправиться в Алжир?» «Я не так глуп. То, что ждет нас здесь, будет намного любопытнее того, что я увидел бы там». Александр зовет слугу, и когда тот является, велит ему. «Жозеф, сходите к оружейнику, заберите у него мое двуствольное ружье и захватите 2 сотни пуль 20-го калибра».